Глава шестая. Страна, где я оказался, называлась Авернус, а солдаты Блейза были все-таки не совсем людьми. На следующее утро я рассмотрел их как следует, обходя лагерь вместе с Блейзом. Выше 2 метров ростом, краснокожие и почти безволосые, с совершенно кошачьими глазами. На руках и ногах у них было по 6 пальцев, украшенных мощными когтями. Уши с острыми кончиками стояли торчком. Одежда на них преимущественно синего или серого цвета, выглядела шелковистой, но это был не шелк. Каждый воин был вооружен 2 короткими клинками с крюком у острия. Климат здесь был теплый, растительность необыкновенно яркая, а нас считали богами. Блейз подыскал страну, где религиозные представления были связаны с почитанием богов-братьев, судя по всему, весьма похожих на нас. Между этими божествами шло вечное противоборство. Один из них, воплощение сил зла, сумел захватить власть и всячески преследовал остальных братьев, олицетворявших силы добра. Конечно, было в этом культе и понятие о конце света, когда уцелевшие братья должны будут участвовать в последней битве за победу добра. С левой рукой на перевязи я обходил ряды солдат, представителей этого народа, которым вскоре суждено было погибнуть за нас. Остановившись возле одного из них, я спросил: «Ты знаешь, кто такой Эрик?» «Злое божество». Я кивнул и сказал: «Верно, молодец», и двинулся дальше. Да, пушечное мясо, собранное Блейзом, было действительно отличного качества. «Большая у тебя армия?» — спросил я. «Около 50 тысяч. Поздравляю и приветствую тех, кто готов отдать за тебя жизнь», — сказал я. «Но с 50 тысячами Амбер тебе не взять. Даже если ты сумеешь прорваться к самому подножию Калвира, сохранив почти все войско, что практически невозможно. Глупо рассчитывать на силы этих бедолаг в битве против бессмертного города. Разве их игрушечные сабли на что-нибудь годятся?» «Да, конечно», — ответил Блейз, — «но у меня есть и еще кое-что. Во всяком случае, людей тебе понадобится гораздо больше. А что ты скажешь насчет 3 флотилий, каждая из которых равна по силе флотам Джерарда и Кейна вместе взятых?» «Все равно этого недостаточно», — произнес я. «Разве что для начала». «Да, но я продолжаю строить корабли и вербовать людей», — воскликнул он. «Что ж, строй, да побольше. Эрик, не выходя за пределы Амбера, способен уничтожить нас всех уже во время нашего похода через царство теней. Когда же уцелевшие отряды подойдут к Калвиру, он просто наголову разгромит и вырежет их. А ведь чтобы достичь Амбера, надо еще подняться на вершину. Сколько воинов останется у тебя, когда ты подойдешь к городским воротам?» «Да Эрику и 5 минут хватит, чтобы их уничтожить. Так что, если это все, что у тебя есть, братец, то я весьма сомневаюсь в успехе нашего похода». «Эрик объявил, что его коронация состоится через месяц», — сказал Блейз. «К тому времени у меня будет, по крайней мере, втрое больше сил. Может быть, мне удастся собрать в царстве теней 1250. Там еще много стран, подобных этой, и я свободно могу проникать в любую из них. Я соберу поистине бесчисленную армию, такую, какие собирали крестоносцы. Никто еще не выступал против Амбера со столь мощными силами. Но у Эрика тоже пока что есть время, и он будет усиливать оборону. Не знаю, Блейз. Это похоже на самоубийство. Встретившись с тобой, я не сразу понял сложившееся положение. Что же ты сам не привел с собой войско? Ведь ты-то явился один. По слухам, ты некогда командовал целыми армиями. Где же они теперь? Я отвернулся. Их больше нет. Ты что же, не можешь отыскать собственную тень в царстве теней? Не хочу даже и пробовать, — ответил я. Прости. Тогда какой мне от тебя прок? Хорошо, я уйду, если ты именно этого хочешь. И если я нужен тебе только для того, чтобы у границ Амбера валялось побольше трупов. Погоди, — вскричал Блейз. Я погорячился. Нет, не уходи, пожалуйста. Мне очень нужны твои советы. И не только. Останься, прошу тебя. Я даже готов перед тобой извиниться. В этом нет необходимости, — сказал я, понимая, что это значит для принца Амбера. Ладно, я остаюсь. Мне кажется, я все-таки смогу помочь тебе. Прекрасно! — воскликнул Блейз и хлопнул меня по здоровому плечу. Но насчет армии можешь не беспокоиться. Я приведу тебе еще воинов. Это свое обещание я выполнил. Я побывал во многих странах царства теней и подыскал племя вполне похожих на людей существ, с покрытыми густой шерстью телами, темнокожих, клыкастых и снабженных весьма мощными когтями. Что касается их умственных способностей, то они напоминали учеников младших классов, знающих еще очень мало, но чрезвычайно любознательных. Они были честны и искренне преданы мне. Их легко оказалось обмануть столь изощренным мерзавцем, как мы с Блейзом. Я себя чувствовал, как диск-жокей за пультом. Знай себе, нажимай на нужные кнопки. Я привел около 100 тысяч воинов, которые молились на меня и почитали за Бога. Все они готовы были с оружием в руках идти туда, куда мы их поведем, хоть к черту в пасть. На Блейза это произвело должное впечатление. Он прямо-таки сиял. Через неделю моя рана окончательно зажила, а через 2 месяца наша армия составляла более 250 тысяч. «Корвин, Корвин, ты все тот же», — заявил мне Блейз, и мы на радостях выпили за дальнейший успех. Но меня одолевали странные чувства. Большинству этих солдат суждено погибнуть, и ответственность за это лежит на мне, хотя я ни на минуту не забывал о разнице между царством теней и подлинным миром. И все-таки каждая смерть будет настоящей смертью живого существа. Об этом я тоже не мог забыть. Вечерами я часто доставал свои карты. Эта колода была полной. Одна из карт изображала Амбер. С ее помощью я мог в одно мгновение оказаться в вечном городе. На других были портреты моих погибших или пропавших без вести родственников. Был там и мой отец, давно нас покинувший. Я быстро убрал эту карту. Я подолгу изучал каждое лицо, пытаясь понять, что для меня значат эти люди. Несколько раз я раскладывал карты на манер пасьянса, и всякий раз выходило одно и то же — Кейн. Карта с его изображением всегда оказывалась сверху. Он был одет в черный с зеленоватым отливом атлас. Зеленый плюмаж треуголки спускался на спину. На поясе висел украшенный изумрудами кинжал. Лицо, как всегда, смуглое. «Кейн!» — позвал я. Через некоторое время он откликнулся. «Кто зовет меня?» «Корвин». «Корвин? Шутишь, что ли?» «Нет». «Что тебе от меня нужно?» «А что у тебя есть?» «Ты и сам знаешь». Теперь он глядел куда-то вдаль, но я видел, как его рука передвинулась поближе к рукояти кинжала. «Ты где сейчас, Корвин?» «У Блейза». «Прошел слух, что тебя недавно видели в Амбере, а потом у Эрика оказалась забинтованная рука». «Да, ты правильно понял, почему», — подтвердил я. «Так какую цену ты просишь?» «О какой цене речь?» «Давай будем откровенны. И вообще, ближе к делу. Как ты думаешь, сможем мы с Блейзом одолеть Эрика?» «Нет». «Именно поэтому я на его стороне и не намерен никому продавать свою армаду, если тебя интересует именно она. А ведь именно она тебя интересует, так?» Я улыбнулся в ответ. «Ты попал в точку. Ну что ж, приятно было побеседовать. Увидимся в Амбере и, возможно, скоро». Я хотел было закрыть карту ладонью, но он закричал: «Подожди!» «Ты что-то еще хочешь сказать мне?» «Я ведь так и не услышал, что ты можешь мне предложить». «Да ты же сам догадался», — сказал я. «Это тебе не подходит». «Этого я не говорил. Просто я стараюсь судить беспристрастно. Вернее, стараешься быть на стороне того, кому в данный момент принадлежит власть». «Хорошо, пусть так. Так что ты можешь мне предложить?» Мы говорили с ним еще, наверное, целый час, и в результате северные проливы оказались открыты для наших флотов. Теперь мы могли получить подкрепление по морю. «Если вы проиграете, всем нам троим не сносить головы», — сказал Кейн. «Но ты ведь, наверное, не рассчитываешь на подобный конец, не так ли?» «Нет. Я надеюсь, что весьма скоро ты или Блейз займете трон, и я буду счастлив служить победителю. Регенство меня вполне устроит. Конечно, хотелось бы еще получить голову Рэндума в счет оплаты». «Не пойдет», — решительно ответил я. «Или ты соглашаешься на предложенные условия, или можешь считать, что мы с тобой говорили зря». «Хорошо, я согласен». Я улыбнулся и закрыл карту рукой. Кейн исчез. Джерарда я решил оставить на завтра. Слишком много сил ушло на обработку Кейна, а потому я забрался в постель и заснул. Когда Джерард уяснил расстановку сил, он, по крайней мере, согласился не мешать нам. Согласился только благодаря моей личной просьбе, ибо раньше считал Эрика наименьшим злом из всех возможных. С ним я договорился быстро, пообещав все, чего он требовал, поскольку ни о чьей голове речи не шло. Затем я еще раз осмотрел свое войско и рассказал воинам кое-что об Амбере. Особенно меня удивило, как быстро они нашли общий язык. И краснокожие великаны Блейза, и мои маленькие мохнатые солдаты. Как ни грустно, но такова была действительность. Они считали нас богами, и нам приходилось этому соответствовать. Потом я долго любовался флотом. Боевые корабли шли по волнам цвета крови. Я подумал, что в царстве теней, через которое им предстояло плыть, многие из них непременно погибнут. Внимательно осмотрев солдат из страны Авернус и тех чернокожих и волосатых, страна которых называлась Ри-Ик, я задумался, им все-таки предстояло идти в истинный мир, к Амберу. Я вновь извлек свою колоду и разложил карты. потом выбрал ту, на которой был изображен Бенедикт. Я очень долго старался вызвать его, но ответа так и не получил. Карта оставалась холодной. Тогда я вытащил другую, на которой был Брент. И опять очень долго я не получал ответа, а потом вдруг раздался ужасный, исполненный страдания крик. «Помогите!» «Как? Чем я могу тебе помочь? Кто это?» — спросил он, и я увидел, что он буквально корчится от боли. «Корвин! Забери меня отсюда, брат мой Корвин! Я отдам все, что ты захочешь, только поскорее забери меня отсюда!» «Но где ты? Я...» Потом все смешалось, и моим глазам представилось такое, что невозможно было постигнуть умом. Снова послышались крики, кто-то явно бился в агонии, затем наступило молчание, и карта стала холодной. Я вдруг почувствовал, что меня всего трясет, непонятно от чего. Я закурил и подошел к окну. Снаружи была ночь, карты остались лежать на столе. Звезды казались совсем крошечными и слабо сверкали сквозь туман. Я не узнавал ни одного созвездия. Маленькая голубая луна быстро двигалась по мрачному небу. Ночь, наступив как-то внезапно, принесла с собой ледяной холод. Пришлось поплотнее закутаться в плащ. И тут мне вспомнилась зима нашей русской военной кампании, закончившейся полным поражением. Господи! Я тогда чуть не замерз насмерть. Куда же я тогда-то стремился? Разумеется, к трону Амбера. Только в этом можно было найти достаточно оправданий для любых своих деяний. Но что же все-таки случилось с Брендом? Где он? Кто подвергает его таким мучениям? Ответов на эти вопросы я не знал. Я следил за плывущей по небу луной и размышлял. Может быть, я не совсем владею ситуацией и упускаю из внимания какой-нибудь важный фактор. И на этот вопрос ответа у меня тоже не было. Я снова уселся за стол и налил себе вина. Затем перетасовал колоду и нашел карту с изображением отца. Оберон, повелитель Амбера, возник передо мной, одетый в зеленое с золотом. Высокий, широкоплечий, мощный, борода и волосы черные с проседью. Золотые перстни с зелеными камнями, золотистое лезвие меча. Когда-то мне казалось, что никакая сила не может заставить бессмертного короля Оберона, властелина Янтарного королевства, покинуть свой трон. Что же все-таки с ним произошло? Я по-прежнему этого не понимал, знал только, что его с нами больше нет. Как же встретил свою смерть мой отец? Я уставился на карту, сконцентрировав все свое внимание. Ничего. Ничего. И вдруг... Что это? В ответ на мой призыв изображение как будто слегка шевельнулось. Едва заметно, почти неощутимо. Но я почувствовал, что он жив. «Где ты? Что с тобой случилось?» «Я...» Длинная пауза. «Да-да, говори. Это Корвин, твой сын. Что произошло в Амбере? Почему тебя там больше нет?» «Я...» Снова длительное молчание. «Кончилось мое время!» Голос его звучал, будто издалека. «Ты хочешь сказать, что отрекся от престола? Никто из братьев ничего мне об этом не говорил. Да я им не до конца и доверяю, поэтому особенно и не спрашивал. Эрик захватил трон. Джулиан охраняет Орденский лес. Кейн и Джерард — побережье. Блейз готовится выступить против них вместе со мной. Мы пока союзники. Что ты на это скажешь? Ты единственный, кто меня спрашивает, — произнес он, странно задыхаясь. Да. Что да? Да. Идите на них войной. А ты? Не могу ли я как-то помочь тебе? Я... Мне уже не поможешь. Постарайтесь захватить трон. Кто? Блейз или я? Ты, — сказал он. Я? Ты. Благословляю тебя на это. Отними у Эрика трон. И поскорее. Но почему все-таки именно я, отец? Мне не хватает воздуха. Ты должен отнять у него трон. И он исчез. Значит, отец все это время был жив. Интересно, что же мне теперь предпринять? Я отпил вина и снова погрузился в раздумья. Оберон жив. И скитается где-то. Он. Король Амбера. Но почему ему пришлось бежать? И куда? Кто был его врагом? Или врагами? Как все это произошло? Кто знает подробности? Во всяком случае, не знаю ничего. Ладно, не стоит ломать голову. Пока. Однако я никак не мог расставить события по местам. По правде говоря, мы с отцом далеко не всегда находили общий язык. Я отнюдь не испытывал к нему ненависти, как, например, Рэндом, но у меня, черт возьми, не было и особых причин горячо любить его. Он действительно был великим человеком и могущественным королем, а кроме того, моим отцом и повелителем. Этого более чем достаточно, а еще он был как бы живым воплощением истории Амбера, которая настолько, насколько она нам ведома, простирается в немыслимую глубь веков. Так что же мне делать? Я решительно допил вино и отправился спать. На следующее утро состоялось совещание военачальников Блейза. Присутствовали все четыре адмирала его флота, а также огромное количество офицеров сухопутных войск. В целом не менее 30 человек. Одни огромные и краснокожие, другие чернокожие и волосатые. Совещание продолжалось часа 4. Потом состоялся обед. Было решено выступить через 3 дня. Поскольку требовалось, чтобы кто-то из нашей семьи открыл войскам путь в Амбер, я должен был отправиться в поход на борту флагманского корабля. Блейз со своей стороны намеревался возглавить пешие войска во время перехода через царство теней. Меня такой расклад несколько беспокоил, и я спросил Блейза, что бы он стал делать в одиночку, если бы я не подвернулся и не предложил свою помощь. Он ответил, что в таком случае ему вначале пришлось бы отвезти к берегам Амбера флот и, оставив его в открытом море, вернуться на одном из кораблей в Авернус, а затем повести сухопутные войска для встречи с флотом в условленном месте. А еще он сказал, что стал бы разыскивать в царстве теней кого-нибудь из наших братьев, чтобы иметь союзника. Последнее особенно смутило меня, хотя в данный момент союзником собственного брата оказался я. Что же касается его первого плана захвата Амбера, то выглядел он практически неосуществимым, ибо флот оказался бы слишком далеко от берега для быстрого взаимодействия с сухопутной армией. Кроме того, слишком велик был риск того, что войско не явится в назначенное место в определенный день и час. Чересчур значительны были расстояния и размеры самой армии Блейза. Словом, план его не вызвал у меня доверия. Впрочем, тактиком он был блестящим. Когда он разложил перед нами начерченные им самим карты Амбера и прилегающих к нему областей и в подробностях изложил порядок боевых действий, я лишний раз убедился в том, что он истинный принц Янтарного королевства, которого трудно превзойти в хитрости и коварстве. Но только дело было в том, что нашим противником сейчас оказался тоже истинный принц Амбера, позиция которого, к тому же, была значительно лучше нашей. Все это тревожило меня. Впрочем, поскольку день коронации Эрика неумолимо приближался, нам, видимо, не оставалось иного выхода, и я решил приложить все свои силы для достижения общей цели. Проиграв в сражении, мы, безусловно, погибнем. Но Блейз пока что был наиболее серьезной угрозой для Эрика, и притом обладал тщательно разработанным и вполне осуществимым планом действий. Такого плана у меня самого не было. А пока что я бродил по просторам страны Авернус, любовался туманными долинами, горными ущельями и дымящимися кратерами вулканов, грелся под ярким солнцем на совершенно немыслимом небе, мерз от холода ледяными ночами и изнывал от жары в полдень. На каменистых склонах холмов, покрытых черным песком, во множестве водились мелкие, бесстрашные и весьма ядовитые животные, и росли огромные пурпурные растения, напоминающие кактусы. На второй день пребывания в Авернусе я как-то остановился на утесе, нависшем над морем. Гора наверху словно упиралась прямо в затянутое облаками небо. И тут мне вдруг пришло в голову, что страна мне очень нравится. А если уж ее сыновья должны погибнуть в битве, которую поведут их боги, то я должен обессмертить их, сложив об этом подвиге героическую песнь. Мне удалось несколько успокоить терзавшие меня сомнения, только когда я, наконец, погрузился на корабль и принял командование флотом. Если мы победим, наши помощники навсегда займут место в рядах бессмертных. Итак, в этом походе я был и командиром, и проводником. Я должен был открыть флоту путь в Амбер. И был этому рад. На следующий день мы подняли паруса и вышли в море. Я находился на флагманском корабле. Пришлось выдержать шторм, который, впрочем, скорее помог нам достигнуть цели. Мы без потерь миновали опасные гигантские водовороты. Я успешно провел флот через мелководье со множеством подводных скал, и мы вновь вышли в глубокие воды. Цвет неба и моря постепенно менялся, становился все более характерным для Амбера. Значит, я по-прежнему обладал властью над пространством и собственной судьбой. Я был вполне способен привести этот флот к цели и приплыть домой. Домой! Мы шли мимо странных островов, где на ветвях пели зеленые птицы, а зеленые обезьяны, раскачиваясь над самой водой, дико орали и швырялись в нас камнями. Сначала я увел флот далеко в море, затем, круто повернув, направился к берегу. В это время Блейз вел наше сухопутное войско по равнинам разных миров. Я почему-то был уверен, что он преодолеет все препятствия, пробьется сквозь все линии обороны, созданные Эриком. Я держал с ним связь с помощью колоды карт и знал обо всех боях и испытаниях, что пришлись на его долю. Он, например, потерял 10 000 человек в битве с кентаврами, 5 000 погибли в чудовищном землетрясении, еще 1500 унесла чума, внезапно поразившая его войско, затем около 2000 погибли и пропали без вести во время столкновений с врагом в джунглях неведомой страны, местоположение которой я так и не смог определить. Там на головы солдат Блейза вдруг обрушились потоки напалма и странных жужжащих механизмов, внезапно повисших над ними. Потом 6000 дезертировали в стране, которую они приняли за землю обетованную, за обещанный им рай. Еще 500 войска не досчиталось после встречи на плоско-песчаной равнине с загадочным грибовидным облаком, последствием огромной силы взрыва. Более 8500 погибли в боях со странными самоходными боевыми машинами, изрыгавшими пламя. Еще 800 безнадежно больных попросту пришлось бросить. 200 человек пострадали от теплового излучения. 54 были убиты в поединках. 300 умерли от яда, оказавшегося в местных фруктах. 1000 была затоптана насмерть напавшими на войско огромными, похожими на буйволов, животными. 74 сгорели во время охватившего лагерь пожара. 1500 унесло внезапное наводнение. 2000 погибли от смертельного дыхания ветров, дующих с голубых холмов. Мне здорово повезло. Сам я за это время потерял всего лишь 186 кораблей. Уснуть и видеть сны? Да, ситуация складывалась не самая приятная. Эрик уничтожал наши силы постепенно, но весьма последовательно. До коронации времени оставалось все меньше и меньше, всего несколько недель. И, конечно же, Эрик понимал, зачем мы движемся к границам Янтарного Королевства, так что наши войска таяли с каждым днем. Судьбой предопределено, что лишь истинный принц Амбера может свободно перемещаться по царству теней. Зато он способен вести за собой столько простых смертных, сколько пожелает. Мы все-таки шли вперед со своим войском, несмотря на потери. О царстве теней я могу сказать только одно. Есть реальность, и есть ее тень. В этом суть всего. В реальном мире существует лишь Амбер. Реальный город на реальной земле, в котором собрано все. А царство теней — лишь бесконечность и реальности. Здесь тоже можно обнаружить все, но то будут лишь тени, искаженное отражение реальности. Царство теней окружает Амбер со всех сторон, а за его пределами царит хаос. На пути из Амбера в царство хаоса возможно все. Существуют 3 способа преодолеть разделяющие эти царства пространства, и все 3 очень трудны. Если ты принц или принцесса королевской крови, то можешь спокойно странствовать в царстве теней, заставляя все, что тебя окружает, меняться в соответствии с твоими желаниями и оставаться так, сколь угодно долго. Тогда тот мир теней, в котором ты оказался, становится полностью твоим, если исключить возможность вторжения кого-то из твоих ближайших родственников, и ты можешь делать в нем все, что угодно. Именно в таком мире я и провел несколько столетий. Второй способ передвигаться в царстве теней — волшебные карты, созданные Дворкиным, мастером линии, нарисовавшим членов королевской семьи Амбера так, чтобы они могли в любой момент осуществлять связь между собой. Дворкин был мастером старой школы, и для него не существовало правил пространства и перспективы, когда он создавал эти волшебные карты. Впрочем, меня никогда не оставляло подозрение, что карты эти использовались не только с той единственной целью, для которой их предназначал старый Дворкин. Третий способ — огненный путь, также созданный Дворкиным. По нему могли пройти лишь члены королевской семьи. Ступивший на путь обретал умение пользоваться волшебными картами, а достигший его конца — способность в любой момент переноситься в царство теней. Карты и путь были созданы для мгновенного перемещения из реального мира в царство теней и наоборот. Третий способ преодоления бесконечных пространств, отделявших эти миры друг от друга, был гораздо труднее. Я понимал теперь, что делал Рэндом, когда мы с ним переносились в истинный мир. Постоянно менял окружающую нас действительность в соответствии со своими представлениями об Амбере, отсекая то, что с ними не вязалось. И когда все наконец встало на свои места, он догадался, что мы пересекли невидимую границу. В этом не было риска. Любой из нас, обладая необходимыми знаниями, мог отыскать свой собственный теневой Амбер, где каждый из нас правил бы и мог провести целую вечность. Однако это не было бы подлинным янтарным королевством, в столице которого мы родились, и которая была вершиной реального мира. Именно поэтому мы и избрали самый трудный способ проникновения в Амбер и повели свои войска на его штурм. На столь длительном пути легко можно было воздвигнуть любые препятствия для нас, обладая кто-то достаточной силой и властью, присущей принцам королевской крови. Именно так и поступил Эрик. И мы вынуждены были, теряя людей, преодолевать эти бесчисленные препятствия. Чем кончится наш поход, ни я, ни Блейз не знали. Но если Эрик действительно станет королем Амбера, то такая реальность немедленно отразится на всем царстве теней. Каждый из еще оставшихся в живых братьев, принцев Янтарного Королевства, полагал, что будет гораздо лучше, разумеется, каждый судил со своей колокольни, если трона добьется именно он. И пусть в царстве теней происходит что угодно. Мы разминулись с очень странными призрачными флотами. То были корабли Джерарда, этакие летучие голландцы различных миров. Выходит, наша цель недалеко. Призраки кораблей были тому свидетельством. На восьмой день плавания мы почти достигли границ Амбера. И вот тут-то разразился ужасный шторм. Море стало черным, низко над головой клубились тучи. Потом ветер вдруг стих, и паруса бессильно повисли на реях. Синий диск солнца совершенно исчез. Я понял, что Эрик наконец обнаружил нас. Тогда поднялся шквал, который, словно живое существо, всей своей силой обрушился на мой корабль. Нас кидало и швыряло во все стороны. Ветер выл и свистел в снастях, яростно рвал их в клочья. Волны били в борт с такой силой, что корабль сотрясался от киля до клотика, как игральные кости в кулаке гиганта. Палубу заливало водой. Чудовищные волны перекатывались через нее, из низких туч хлестали потоки дождя. Небо совсем почернело. Ливень сменился дождем со снегом. Во мраке сверкали гигантские молнии, напоминавшие веревки в чудовищном кукольном театре, за которые дергает громовержец-кукольник. Мне пришлось привязаться к мачте, чтобы не смыло за борт. Эрик, словно свору псов, выпустил на нас все стихии. Час, два, три, четыре. Конца шторму не было видно. 5 часов все бушевало вокруг. Сколько еще? Потом я услышал какой-то звон, скрежет, и увидел Блейза, словно на противоположном конце серого туннеля. — Что случилось? — спросил он. — Никак было к тебе не пробиться. — Жизнь полна неожиданностей, — ответил я. — И вот как раз одна из них. Шторм? Да еще какой! Всем штормам шторм. А еще я вижу некое чудовище. Если у него есть хоть какие-то мозги, оно непременно постарается протаранить флагманский корабль. Ага, эта тварь как раз нырнула. У нас только что было то же самое. Что? Шторм или чудовище? Шторм. 2 сотни погибших. Не падай духом, держись. Свяжемся позднее, ладно? Блейз кивнул, и я увидел сверкание молний у него за спиной. Эрик, кажется, нас вычислил, сказал он и исчез. Да, Эрик, безусловно, нас вычислил. Прошло еще целых 3 часа, прежде чем шторм начал понемногу стихать. Лишь позднее я узнал, что в тот день мы потеряли половину нашего флота. На моем корабле из 120 человек команды погибло 40. После шторма опять пошел сильный дождь. Но мы все же достигли вод, в глубинах которых скрывалась Ребма. Я достал колоду и извлек карту с изображением Рэндома. Поняв, кто его вызывает, он сразу же сказал: «Уходите отсюда немедленно!» Я спросил, почему? «Потому что таково мнение Левеллы. Эрик как раз теперь в состоянии вас уничтожить. Она советует вам пока отступить и переждать. Когда он снова несколько расслабится, скажем, через год, вы можете предпринять очередную попытку». «Очень жаль», — покачал я головой, — «но уже поздно. Слишком много уже было жертв, и слишком далеко мы забрались. Мы либо решим этот вопрос сейчас, либо никогда». Рэндом пожал плечами. На лице его было написано: «А что я вам говорил?» «И все же почему Левелла считает именно так?» — спросил я. «Главным образом потому, я сам только недавно об этом узнал, что во власти Эрика все стихии Амбера, и он может ими распоряжаться», — ответил Рэндом. «И все же мы рискнем?» Он опять пожал плечами. «Потом не говори, что я тебя не предупреждал. А Эрик точно знает, что мы идем на него войной? Неужели ты считал его полным кретином?» «Нет, не полным. Разумеется, ему все известно. Если уж я догадался о ваших действиях, сидя в Ребме, то уж в Амбере-то сам Бог велел о них знать. А я ведь действительно догадался, по изменениям в царстве теней». «Жаль», — сказал я, — «у меня было некоторое предубеждение против этой затеи, но Блейз рвался в бой. «Ну и брось его, пусть себе пропадает!» «Нет, к сожалению, это невозможно. Да и потом, он ведь может все-таки и одержать победу. Так что я выполню свое обещание и поведу флот дальше». «А ты с Кейном говорил или с Джерардом?» «Говорил с обоими. Тогда у тебя еще, может быть, есть шанс напасть с моря. Но послушай, Эрик, похоже, нашел способ воздействовать на судьбу с помощью волшебного кристалла. Были такие слухи. Это с его помощью он управляет погодой. И кто его знает, на что он еще способен? Да, очень жаль, что все так складывается, — промолвил я. Что ж, придется пройти и через это. Подумаешь, еще несколько штормов. С пути мы все равно не свернем. Корвин, я должен тебе признаться. Я говорил с Эриком 3 дня назад. Ну и что? Он сам меня вызвал. Ну, а я тут со скуки подыхал. Вот мы с ним и поговорили всласть. Он мне много чего порассказал о своей системе обороны. Это только потому, что Джулиан уже сообщил ему, что мы прибыли вместе. Эрик совершенно уверен, что ты все это немедленно передашь мне. Да, наверное, кивнул Рэндом. Но то, что он мне рассказал, пожалуй, не имеет отношения. Пожалуй, согласился я. Так пусть Блейз и воюет сам, закончил Рэндом, а ты сможешь нанести удар чуть позднее. Но коронование же вот-вот состоится. Знаю, знаю, ну и что? Какая разница, с кем вести войну? С королем или с принцем? Тебе не все равно, кем он будет, если ты сумеешь его победить? В любом случае, он был и останется Эриком. Ты прав, — ответил я. Но я уже обещал свою помощь Блейзу. Да брось ты его! Нет, к сожалению, не смогу. Ты что, совсем с ума сошел? Возможно. Ну ладно. В любом случае, желаю тебе удачи. Спасибо. До встречи. Вот такой у нас получился разговор. И он не выходил у меня из головы. Может, мы ломились прямо в расставленный капкан? Эрик ведь далеко не дурак. Он вполне мог подготовить для нас смертельную ловушку. В конце концов, я бессильно пожал плечами и мрачно облокотился на поручень. Карты я снова сунул за пояс. Быть принцем Амбера значит всегда быть гордым, бесконечно одиноким, не доверять никому. Сейчас все это мало мне нравилось, но что делать? Шторм, так здорово потрепавший нас, конечно же, был послан Эриком. Это вполне соответствовало тому, что мне сообщил Рэндом о его власти над стихиями. Я тоже попытался что-нибудь такое придумать. Я вообразил иной Амбер, весь заваленный снегом, и когда он предстал передо мной, повел к нему свой флот. Потом попытался устроить самую ужасную метель, какую только можно вообразить. Снег повалил вовсю. Посмотрим, сумеет ли Эрик это остановить. Но он сумел. Не прошло и получаса, как созданная мной метель прекратилась. Да, Амбер был практически недоступен для любых влияний извне. Это был единственный реальный город. Мне уже не хотелось ничего менять, и я решил оставить все как есть. Эрик действительно управлял погодой всего королевства. Так что же теперь остается? Только идти вперед. Смерти в пасть. Второй шторм оказался куда страшнее первого, но я крепко держал штурвал. Началась гроза. Молнии прицельно били прямо в наши корабли. Смерч разметал некоторые из них в щепы. Всего мы потеряли 40 судов. Я с некоторым опасением вызвал Блейза, чтобы узнать, как у него дела. «У меня осталось около 200 тысяч солдат», — сообщил Блейз. «Опять тепловое излучение». Я передал ему то, что рассказал мне Рэндом. «Что ж, похоже на правду», — промолвил он. «Ну и ладно. Что бы там ни вытворял с погодой Эрик, мы все равно его победим. Надеюсь». Я закурил. Амбер вот-вот должен был появиться на горизонте. Теперь я уже знал все пути туда. Тяжелые предчувствия терзали мою душу, я просто надеялся на свою удачу. Мы продолжали плыть к цели. Вдруг, подобно внезапно возникшему девятому валу, впереди стеной встал мрак. Вновь началась буря, самое ужасное из тех, что встречались нам на пути. Мы кое-как выбрались из ее смертельных объятий, хотя теперь, пожалуй, я был по-настоящему напуган. Мы почти достигли цели и находились в северных водах Амбера. Если Кейн сдержит данное мне слово, все еще, может быть, кончится хорошо. Если же он сам намеревается напасть на нас, то более выгодного положения для этого не придумаешь. Предположим, он нас предал. Почему бы, собственно, и нет? Я начал готовить свой флот, 73 оставшихся корабля, к бою, когда увидел, что навстречу идет его флотилия. Значит, карты солгали. Впрочем, нет. Наоборот, карты как раз были правы. Кейн являлся ключевой фигурой во всем этом деле. Его флагманский корабль шел прямо на меня. Я тоже не свернул с курса. Когда мы поравнялись и сошлись борт к борту, то смогли рассмотреть друг друга. Кейн, разумеется, мог бы вызвать меня на разговор с помощью карт. Но он этого не сделал. Сейчас его позиция была сильнее, так что, следуя фамильному этикету, он имел право выбирать, как ему в данном случае поступить. Видимо, он хотел, чтобы его слова слышали все, а потому закричал в рупор. «Корвин, сдавайся! У нас значительно более мощный флот. Тебе не прорваться!» Я продолжал рассматривать его через разделявшую нас полосу воды. Потом поднял свой рупор. «А как же наш договор?» «Он утратил силу», — ответил Кейн. «У тебя осталось слишком мало кораблей, чтобы штурмовать Амбер. Так что давай обойдемся без кровопролития. Сдавайся!» Я посмотрел на небо. Солнце подходило к зениту. «Прошу тебя, брат мой Кейн, выслушай меня», — сказал я. «Молю тебя лишь об одном. Благоволи пока не начинать боевых действий, чтобы я мог искать совета моих капитанов до того, как солнце покинет свою небесную обитель». «Изволь», — ответил он, — «несомненно, они уже оценили свое положение и не станут колебаться». Я приказал сделать поворот оверштаг, и мы пошли назад. К кардебатации нашего флота. Если мы попытаемся бежать, Кейн устроит за нами погоню через все царство теней и будет уничтожать наши корабли один за другим. Порох в истинном мире не воспламеняется, так что от пушек никакого проку нет. Предположим, нам все-таки удастся отплыть от Амбера достаточно далеко, и тогда порох может послужить только для того, чтобы взорвать себя. У Кейна наверняка есть артиллерия, и если, например, погибну я, то весь флот застрянет, ибо без меня не сможет плыть через царство теней. Тогда наши корабли будут подобны беспомощным уткам под выстрелами охотников, так что в любом случае экипажи либо перебьют, либо возьмут в плен. Да, Рэндом, пожалуй, был прав. Я извлек карту с изображением Блейза и сосредоточил свое внимание. «Ну», — отозвался он. Он был очень возбужден. Я почти слышал звуки битвы, кипевшей вокруг него. «Мы попали в засаду», — сообщил я. «До цели дошло всего 73 корабля, и теперь Кейн требует, чтобы мы сдавались». «Черт бы его побрал!» — воскликнул Блейз. «Я ведь еще не успел достаточно далеко продвинуться. У нас тут бой в самом разгаре. Такая рубка! Сражаемся с огромными силами кавалерии. Так что прости, я тебе ничего посоветовать просто не в состоянии. Тут своих проблем по горло. Поступай, как считаешь нужным». «О, Господи, опять они атакуют!» И Блейз прервал контакт. Я извлек карту Джерарда и вызвал его. Во время нашего разговора я разглядывал берег, смутно видневшийся за его спиной. Мне показалось, что я узнаю эти места. Если я угадал правильно, он находился где-то на юге. Мне до сих пор неприятно вспоминать тот наш разговор. Я спросил Джерарда, не поможет ли он мне в битве против Кейна. «Я дал согласие лишь пропустить тебя в эти воды», — ответил он, — «и потому отошел к югу. Я бы не успел к тебе на помощь, даже если бы захотел. А вступать с тобой в сговор, чтобы погубить нашего брата, я вообще не намеревался». И прежде чем я успел что-то объяснить, он исчез. «Да, конечно». Джерард был прав. Он согласился не мешать мне, но вовсе не обещал меня поддерживать. Итак, какой у меня теперь выбор? Я закурил сигарету и стал мерить шагами палубу. Утренний туман полностью рассеялся. Горячие лучи солнца касались моих плеч. Скоро полдень, часа через два. Я снова достал волшебную колоду и начал перебирать карты. Конечно, можно попробовать столкнуть лбами Кейна и Эрика, противопоставив волю одного воле другого. Эту власть над людьми карты тоже давали. Они вообще обладали огромными возможностями, и я далеко не обо всех этих возможностях имел представление, ведь карты некогда были созданы волей великого короля Оберона и искусством безумного мастера Дворкина Боремена, горбуна с огромными глазами, то ли колдуна, то ли жреца, то ли шамана. Мнения о нем никогда не совпадали. Он был родом из какого-то дальнего мира, принадлежащего царству теней, и мой отец однажды вытащил его оттуда, избавив от страшной кары, которую Дворкин сам на себя навлек. Подробностей этой истории не помнил уже никто, однако все знали, что с тех пор Горбун был несколько не в своем уме, но все же оставался великим мастером и великим художником, обладавшим, к тому же, некоторыми весьма загадочными способностями. Он исчез уже много веков назад, сразу после того, как создал наши фамильные карты и начертал волшебный путь в Амбер. Мы часто его вспоминали, но никто и понятия не имел, где он теперь находится. Может быть, отец сам его прикончил, чтобы похоронить заодно и всеизвестные Горбуну тайны. Итак, Кейн намерен атаковать меня, а я не в силах оказать ему достойное сопротивление, хотя, наверное, смогу какое-то время продержаться. Совершенно очевидно, что его капитаны уже получили приказ готовиться к бою. Эрик тоже, вероятно, готов к любому повороту событий. И коли уж я попал в такое положение, то вполне могу рискнуть и все-таки попробовать прорваться. Терять мне нечего, кроме собственной жизни. Я был готов погибнуть в бою, но зачем эта смерть моим воинам? Вероятно, моя кровь все-таки окончательно испорчена, хоть я и сохранил еще власть над путем. У настоящего принца Амбера таких сомнений быть не должно. Видимо, долгие столетия, проведенные мной в царстве теней, на земле слишком сильно изменили меня, сделав более мягким и непохожим на собственных братьев. Я принял решение. Сдаю Кейну флот, пытаюсь в одиночку пробраться в Амбер и вызываю Эрика на решающий поединок. У него вполне достанет глупости, чтобы мой вызов принять. В конце концов, какого черта? Что мне еще оставалось? Я уже повернулся было к своим офицерам, чтобы отдать соответствующее распоряжение, когда меня вдруг опутало силовое поле, и я замер не в силах вымолвить ни слова. Кто это удалось мне произнести сквозь стиснутые зубы? Ответа не последовало. Лишь в мозгу моем бесконечно что-то свербило, мысли путались, и мне приходилось напрягать все силы, чтобы справиться с этим наваждением. Наконец, тот, кто меня вызывал, понял, что без длительной борьбы ничего не выйдет, и тогда я услышал голос Эрика. «Каково изволит поживать брат мой?» «Худо», — сказал или подумал я. Он рассмеялся, но тоже через силу. Противостояние наших волевых импульсов было нешуточным, голос его дрожал от напряжения. «Достойно сожаления. Если бы ты сделал милость, возвратился и споспешествовал бы мне в моей борьбе, я бы щедро наградил тебя. Однако теперь уж поздно. Теперь мне осталось лишь одно удовольствие — одна радость — поразить вас обоих, тебя и Блейза. Я ответил не сразу. Все мои душевные силы были направлены на то, чтобы подавить соперника, и он все же немного отступил под моим напором. Если бы кто-то из нас отвлекся хоть на мгновение, немедленно осуществился бы физический контакт, или же более сильный возобладал в нашем мысленном противостоянии, а более слабый подпал бы под его власть. Теперь Эрик был ясно виден мне, он находился в своих дворцовых покоях. Мы смотрели друг на друга, и каждый пристально впивался взглядом в лицо противника. Наша скрытая от посторонних глаз борьба продолжалась, и так он напал на меня первым. В левой руке Эрик держал мою карту, брови его были нахмурены. Я тщетно пробовал найти хоть какое-нибудь слабое место в его позиции. Люди из моей команды напрасно обращались ко мне, я их не слышал и продолжал стоять, опираясь на поручни и глядя в пространство. Сколько же времени прошло? Может быть, час или два. Но я совсем не был в этом уверен. Ощущение времени я утратил. Я чувствую, как в смертельном страхе бьются твои мысли, — мрачно проговорил, наконец, Эрик. Да, я действовал в союзе с Кейном, и он сообщил мне о вашем разговоре. А сейчас я буду держать тебя вот так, пока корабли твои не будут уничтожены все до единого и не попадут в Ребму, чтобы гнить там, на дне, а войско твое станет добычей морских тварей. — Постой, — ответил я. — Ведь на моих солдатах нет вины. Блейз и я вели их к ложной цели в своих интересах. Но они-то считали, что идут в бой за правое дело. Да и тебе нет резона губить огромное войско. А флот я готов сдать добровольно. — Тогда не следовало заходить так далеко, — отвечал он. — А теперь уж слишком поздно. Я не могу, находясь в контакте с тобой, связаться одновременно с Кейном, чтобы изменить свои указания. Если же я освобожу тебя, то рискую подпасть под твое влияние. Ты достаточно силен, да и характеры наши слишком схожи. Но если я дам слово чести, что ничем не стану вредить тебе? Любой отречется от клятвы ради целого королевства, — ответил Эрик. Но мои мысли ведомы тебе. Ты же знаешь, что я не держу камня за пазухой, и мое слово чести верно. Поистине достойно удивления твоя жалость к людям, которых ты завлек и обманул. И мне, разумеется, не дано понять, что связало вас столь прочными узами. Но нет. Все слова твои — ложь. Ты сам это знаешь. Даже если сейчас ты искренен в намерении своем, а такое вполне возможно, слишком сильным может стать искушение, особенно если тебе представится хоть малейшая возможность заполучить Амбер. Я не желаю рисковать. Да, он был прав. Я и сам знал это. Неугасимым огнем горел Амбер в нашей крови. — Ты ныне мастерски владеешь мечом, — заявил Эрик. — Вижу, изгнание сослужило тебе хорошую службу. Теперь ты почти так же славно фехтуешь, как и я сам, и многого достиг в этом искусстве. Теперь лучше нас только Бенедикт, но он, вероятнее всего, мертв. — Не обольщайся напрасной надеждой, — сказал я. — Ты же понял, что теперь я способен одолеть тебя. По сути, можешь не продолжать. На поединок с тобой я больше не выйду. Ты опоздал. И он усмехнулся, прочитав мои мысли. Трудности это, естественно, не составило бы никому из нашей семейки. Мне очень хотелось бы иметь своим союзником тебя, а не кого-то другого, — продолжал Эрик. Ты пригодился бы мне гораздо больше. На Джулиана мне вообще наплевать. Кейн трус. Джерард сильный боец, но глуповат. И тогда я решил замолвить слово хоть за одного из наших с ним братьев. Послушай, я увлек за собой и Рэндома, хотя он вовсе не разделяет моих устремлений. Думаю, он поддержал бы тебя, если бы ты просил его об этом. — Этот ублюдок, — рассердился Эрик, — да я ему ни на грош не верю. Он же предаст в любой момент. Доверь ему выносить ночной горшок, и однажды обнаружишь в нем пиранью. Нет уж, спасибо. Я, может, и пощадил бы его, если бы не твоя рекомендация. Ты что же хочешь, чтобы я после всех ваших штучек прижал его к сердцу и назвал милым братом? Ну нет. И потом, что-то ты слишком горячо защищаешь его. Это лучшее доказательство его истинного отношения ко мне. Ну, а ты, несомненно, об этом осведомлен, так что имени Рэндома лучше не упоминай. Я почувствовал запах дыма и услышал звон сабель. Кейн явно пошел на абордаж. «Вот и хорошо», — сказал Эрик, прочитав мои мысли. «Останови их, прошу тебя, нам все равно не выстоять». «Никогда! Даже если ты сдашься сам!» Он выругался, не договорив. Я понял его мысль. Эрик мог потребовать, чтобы я сдался в плен, пообещав в обмен пощадить моих воинов, а потом предоставить Кейну с ними расправиться. Это было бы вполне в его стиле. Но в запале он уже успел ненароком проговориться. Я подцокал языком и засмеялся. Он пришел в бешенство. — Все равно я до тебя доберусь, — прорычал Эрик. — Пусть только они возьмут твой корабль. — Ну, до этого еще далеко, — ответил я. — А пока не хочешь ли отведать моего угощения? И, собрав все свои душевные силы, я обрушился на противника, стремясь подавить его волю, сжечь его своей ненавистью. Я чувствовал, какую боль ему причиняю, и старался сделать еще больнее. Вся моя ярость, весь мой гнев, накопившиеся за годы изгнания, обрушились сейчас на Эрика. Я жаждал отомстить, отплатить ему за то, что он бросил меня подыхать от чумы, за то, что я чуть не лишился рассудка, за все мои бесконечные беды и разочарования, и за ту автокатастрофу, которую, как я был совершенно уверен, подстроил именно он. За все причиненное мне зло хотелось расплатиться с ним, расплатиться тоже болью и страданиями. Под моим бешеным напором он начал отступать. Я удвоил усилия. Я давил и давил на его рассудок, и в конце концов Эрик сдался. «Ты дьявол!» — вскричал он и судорожно закрыл ладонью мою карту. Контакт прервался. Я стоял на палубе, весь дрожа от пережитого напряжения. Но я победил. Я победил его и в поединке воли, и в поединке умов. Теперь он мне в качестве противника не страшен. Теперь я сильнее своего брата-тирана. Я несколько раз глубоко вздохнул и выпрямился, готовый к очередной подобной атаке, хотя и понимал, что со стороны Эрика атаки не будет. Отныне он меня боится. Боится моей ярости. Я огляделся. Вокруг кипел бой. Палуба была вся в крови. Корабль противника пытался взять нас на абордаж. А с противоположного борта с той же целью подходил еще один. Рядом просвистела стрела. Я обнажил меч и кинулся в самую гущу схватки. Не знаю, скольких я уложил в тот день. После 12-го или 13-го я потерял счет. Вероятно, я убил вдвое больше. Сила, которой наделены все принцы Амбера, та самая, что позволила мне тогда легко поднять Мерседес, очень мне пригодилась. Порой одной рукой, приподняв врага, я просто швырял его за борт. Нам удалось перебить почти всех на обоих кораблях, пытавшихся взять нас на абордаж. а потом мы пробили им днище, и они отправились в Ребму. Пусть в Ребме на них полюбуются. У меня на корабле после боя осталась едва половина команды. Сам я несколько раз был ранен, хотя и легко. Затем мы двинулись на помощь нашим соседям и потопили еще один корабль Кейна. Остатки команды того корабля, которому мы пришли на помощь, перешли на мой флагман, так что у меня снова был полный экипаж. «Кровь!» — вскричал я. «Кровь и месть! Бейте их, о мои воины, и вас вовеки восславят в Амбере!» «Кровь!» — отвечали они, потрясая оружием. Реки крови были пролиты в тот день. Мы утопили еще два корабля Кейна и двинулись к очередному, шестому по счету. Я взобрался на грот-мачту, чтобы осмотреться. Силы противника по-прежнему втрое превосходили наши, но и у меня оставалось еще 40 или 50 кораблей. Мы потопили и шестой корабль, а когда седьмой и восьмой пошли на нас сами, уничтожили и их, теперь у меня снова осталась лишь половина команды. А сам я на сей раз был ранен гораздо серьезнее. В левое плечо и правое бедро раны были глубокие, они горели и кровоточили. Почти сразу на нас напали еще два корабля. Мы стали уходить и по пути встретились со своим судном, только что успешно завершившим схватку. Мы снова объединили остатки двух экипажей, однако мне пришлось перенести свой флаг на другой корабль, потому что он оказался менее поврежденным. Мой же бывший флагман опасно кренился на правый борт, и в трюм безостановочно поступала вода. Времени, чтобы хоть немного передохнуть, не было совершенно. К нам приближался очередной корабль противника, и его команда готовилась к абордажу. Люди смертельно устали. Устал и я сам. К счастью, экипаж неприятельского судна тоже был не в лучшей форме. И прежде чем другие суда Кейна поспешили на помощь, мы успели сами взять противника на абордаж, перебили команду и захватили корабль. Он почти не пострадал, так что я перенес свой флаг на него. Следующий корабль нам тоже удалось потопить. Теперь у меня снова был прекрасный корабль, но всего 40 человек команды, и все мы едва переводили дух. Я огляделся. Каждый из моих кораблей сражался, по крайней мере, с одним кораблем Кейна. Еще одно судно противника шло прямо на нас, и некому было нам помочь. Мы стали уходить, выиграв таким образом минут 20. Я попытался даже уйти в царство теней, но это немыслимо трудная задача в непосредственной близости от Амбера. К Амберу легче приблизиться, чем уйти от него. Последнее почти невозможно. Он как бы притягивает к себе невидимыми силами. Хотя если бы у меня в запасе было еще минут 10, мне, наверное, удалось бы уйти. Но я не успел. Когда неприятельский корабль стал настигать нас, я заметил неподалеку еще один, тоже направлявшийся в нашу сторону. На его мачте под вымпелом Эрика с белым единорогом трепетал черно-зеленый стяг. Это был флагман Кейна, и он шел, чтобы нас уничтожить. Первый корабль мы все же захватили, но потопить не успели. Подоспел Кейн. Я стоял на залитой кровью палубе, а вокруг дюжина оставшихся в живых воинов. Мы видели, как Кейн подошел к борту и поднял к губам рупор. Сдавайся. Даруешь ли ты жизнь моим воинам, если я добровольно сложу оружие? — спросил я его. — Да, — ответил он. — Мне бы не хотелось терять людей в бессмысленном бою. В этом уже нет необходимости. — Ты даешь мне слово принца? — снова спросил я. Он с минуту раздумывал, потом кивнул в знак согласия. — Даю. Прикажи своим людям бросить оружие и сразу переходите на мой корабль. Я вложил меч в ножны и подал знак команде. — Вы доблестно сражались, и я, принц Амбера, никогда этого не забуду. Но сегодня мы проиграли. Я вытер окровавленные руки краем плаща. — Бросайте оружие. Однако помните, ваш подвиг бессмертен, и я еще восславлю его при дворе Амбера. Мои воины, 9 краснокожих великанов и 3 маленьких мохнатых людей, обливаясь слезами, бросили оружие на палубу. «Пусть вас не терзает мысль, что все потеряно», — добавил я. «Борьба за Амбер еще не окончена. Мы проиграли только эту битву, но бой идет и в других местах. Мой брат Блейз пробивается сейчас в Амбер по суше. Кейн сдержит свое слово и оставит вам жизнь, когда увидит, что меня нет. А я пойду на помощь Блейзу и продолжу поход на Амбер. Кейн не знает, что Блейз отрекся от прежней клятвы и вновь идет на Эрика войной. Мне очень жаль, что я не могу взять вас всех с собой». Я незаметно вытащил из-за пояса карту, и когда корабль Кейна подошел к нам вплотную, уже вызвал Блейза. Под холодной поверхностью карты что-то слегка шевельнулось. — Кто это? — спросил Блейз. — Корвин, — ответил я. — Как у тебя дела? — Мы выиграли битву, но потери большие. Сейчас передыхаем, завтра снова в поход. А у тебя как? — Надеюсь, что мы утопили, по крайней мере, половину флота Кейна. Но битву все же проиграли. Он сейчас берет меня на абордаж. Помоги мне уйти. Блейз протянул руку, наши пальцы встретились, и я упал в его объятия. «Я начинаю привыкать к подобным встречам», — пробормотал я. Блейз тоже был ранен в голову, и левая кисть оказалась забинтованной. «Пришлось отбивать удар сабли голыми руками», — объяснил он, заметив мой взгляд. «Болит здорово». Мы проследовали в его шатер. Блейз открыл бутылку вина и предложил мне хлеба, сыра и вяленого мяса. Сигарет у него все еще было в достатке, и я с наслаждением выкурил одну, пока его врач обрабатывал мои раны. В армии Блейза оставалось 80 тысяч. С вершины холма я оглядел его лагерь. Сгущались сумерки, и мне все больше казалось, что впереди мелькают костры все тех же бесчисленных биваков, что разбивали мои армии на протяжении многих веков. Внезапно глаза мои увлажнились слезами. То были слезы жалости ко всем тем людям, что, в отличие от принцев Амбера, живут лишь короткий срок, а потом неизменно превращаются в прах. Сколько их нашло свой преждевременный конец на полях сражений в этом мире? Я вернулся в шатер, и мы с Блейзом прикончили бутылку.